Мы так ждали эту ночь, ее лунное сияние, снежной поступью идет Дед Мороз к нам на свидание. Покоряет волшебство, очаровывает тайна. Пусть на свете в эту ночь исполняются желания. А мы попали в сказку, идет к нам Новый год. Под елками подарки, гуляет весь народ. А мы попали в сказку, идет к нам маскарад. Мы любим этот праздник, он радостью богат. Невозможно передать ощущение. Целый год вперед остаются впечатления очарующих огней и волшебных превращений. А мы попали в сказку. Гуляет весь народ, а мы попали в сказку. Идет нам маскара, мы любим этот праздник, он радостью богат. А мы попали в сказку.